Через него можно было достать все мелкие товары повседневного бытового обихода. Он мог раздобыть все. И охотничий костюм, сшитый отличным чешским портным, а чешские портные были знамениты во всей австро-венгерской монархии, и соленое сало, и бутылку такайского. Другим местом, где можно было встречаться, стало ателье художника Кошута, у которого я, кстати, никогда не позировала для портрета более 2 часов. Почти 25 лет спустя, в пражскую весну 1968 года, мы, к нашему большому удивлению, получили наполовину готовую картину. Мы как раз еще успели заплатить автору посылки до того, как граница была снова закрыта. В деревне у наших богемских соседей, которые жили в красивых домах, в окружении великолепных парков, имелись роскошные библиотеки. У меня было много времени для чтения, и я глотала французские романы и воспоминания, книги, многих из которых уже давно не было в продаже. На книжных полках были старые издания «Revue de deux mondes», в которых удивительно вычурным французским были описаны знаменитые уголовные дела во всех хитросплетениях их психологической и политической подоплеки. Чехов на фронт не призывали, так что домашние были еще все здесь. Как и у нас в Кёнигсварте, они принадлежали, собственно, к семье. Однажды нам рассказали, что по соседству старый верный слуга взволнованно разбудил своего господина с сообщением: «Поздравляем, господин граф! Война закончилась! Кукриль повесился! Вот здесь написано в газете, на первой стороне «Фолкишен Беобахтер» было написано большими буквами: «Черчилль запутывается в собственной петле». Слуга заплакал, когда ему объяснили, в чем дело.